Глава 26. Воспоминания. Когда Денису стало лучше, он предложил: «Я давно не видел Лизу. Давай встретимся втроем, и ты заодно с ней познакомишься». У меня по спине пробежал холодок. Я до сих пор не была готова познакомиться с его дочерью. И я не знала, буду ли вообще когда-то готова. За время нашей изоляции Денис действительно не виделся с ней. Он не ездил к Лизе. А Таня, разумеется, не привозила ее к нам. Я откладывала это знакомство слишком долго. Нужно ли объяснять, почему? Я понятия не имела, как должна себя вести и что говорить. Должна ли я интересоваться, как у нее дела в школе и прочее? Будет ли она отвечать? И что делать, если нет? Я чувствовала себя идиоткой. Я понимала, что нет какого-то правильного варианта развития событий. Все будет так, как будет. И мне придется ориентироваться по ситуации. И еще меня жутко пугал один момент. Вероятнее всего, мне придется увидеться с Таней. Это было для меня еще большим испытанием, чем встреча с Лизой. Но деваться было некуда. Не могла же я всю жизнь от них бегать. Это было неотъемлемой частью жизни Дениса. И я ничего не могла с этим поделать. Денис видел смятение на моем лице. Он подошел ко мне и обнял за талию. «Не переживай, я же буду с тобой». Мне было нечего на это ответить. Я не смогла придумать никакую отговорку, как бы хорошо не умела врать. «Кроме того, тебе придется сесть за руль», — добавил он. Только этого мне не хватало. Я получила право на вождение больше 2 лет назад, но с тех пор не водила машину. Мало того, что я испытывала стресс из-за предстоящего знакомства, так еще и стала испытывать из-за предстоящего вождения. Я не могла понять, действительно ли Денису дискомфортно садиться за руль, или это просто манипуляция, чтобы взять меня с собой, и я не могла бы отвертеться. Меня смущал тот факт, что для секса он уже достаточно здоров, а для вождения нет, хотя первый, разумеется, подразумевает большую физическую активность. Но в любом случае... Откладывать дальше знакомство с Лизой было глупым. И я решила, что чем быстрее сорву этот пластырь, тем будет лучше для всех. «Это обязательно», — унылым голосом спросила я. «Что именно?» — ответил он, прекрасно понимая, что ни одно из его предложений мне не по душе. «Неужели мы не можем просто продолжать сидеть дома и никуда не выходить? Кажется, что даже пожениться можно онлайн. Только зачем жениться, если мы все равно все время будем проводить дома? Разве что просто ради развлечения». Я отрешенно пожала плечами. На следующий день я надела классические джинсы цвета джинсов, кожаную куртку, белые кроссовки и свои бессменные черные очки от Хлое. Они символизировали для меня поддержку Дениса. Я собрала волосы в тугой высокий хвост на макушке. Еще раз проверила, что в сумочке есть сигареты, хотя я не собиралась курить при ребенке, поэтому не знаю, зачем я это сделала. Наверное, просто чтобы чувствовать себя спокойнее. Я была готова к бою. К сожалению, предстоящая встреча мне представлялась именно так. Мне хотелось выглядеть стильно и чувствовать себя удобно одновременно. С вождением я справилась гораздо проще, чем ожидала. Автомобиль Дениса был более удобным в управлении, чем тот, на котором я училась в автошколе. Оказалось, что я ничего не забыла. Что ж, видимо, я зря была о себе худшего мнения. Вот если бы знакомству и общению с Лизой тоже можно было бы научиться на каких-нибудь курсах. Но она не машина, а живой человек. А с ними мне всегда было сложнее. Лиза и Таня продолжали жить в пригороде, как и Денис раньше. Когда мы приехали сюда, я сразу вспомнила наше знакомство. Вот здесь он остановился и предложил меня подвезти. Я села. Это было глупо, потому что до дома подруги, куда я направлялась, было рукой подать. Разумеется, меня просто привлек этот мужчина. И продолжает привлекать до сих пор. С каждым днем все больше. Именно из-за него я сейчас еду знакомиться с ребенком, с которым понятия не имею, как себя вести. У меня вообще не было опыта общения с детьми. Но для того, чтобы быть рядом с ним, я была согласна на это. Мы подъехали к большому дому, обвитому плющом, и Денис вышел на улицу, я продолжала сидеть в машине. Он не настаивал, чтобы я вышла вместе с ним. Через пару минут из дома вышла женщина с ребенком. Девочка подбежала к Денису и обняла его, уткнувшись лицом в живот. Таня еле заметно кивнула Денису, даже не смотря в его сторону, и удалилась. На меня она тоже не посмотрела. От этого мне полегчало. Она демонстративно и быстро удалилась обратно в дом, не желая разговаривать с Денисом, и тем более со мной. Слава Богу! Таня была крошечной женщиной с короткой стрижкой в простой, но стильной одежде коричневых оттенков. Ее образ был продуманным и простым. Но почему-то она мне не понравилась. Нет, не потому, что она была бывшей Дениса. С этим все понятно. Даже если абстрагироваться от этого факта, я поняла, что нам с ней было бы не о чем поговорить, если бы мы, к примеру, оказались соседками или просто случайными знакомыми. Я пыталась рассуждать о ней без эмоций, с холодной головой. Почему она не вызвала во мне теплых ощущений? Она была какой-то холодной. Она не выглядела старой, но она выглядела взрослой. Даже не знаю, что именно делало ее таковой. Дело было не в стрижке и не в цвете одежды. Все это было сделано со вкусом, и она производила впечатление приятной и привлекательной женщины. Дело было в отсутствии какого-то задорного блеска в глазах, который был у Дениса. И я надеялась, что у меня тоже. Мне вдруг моментально стала понятна причина их развода. Какой бы она ни была названа внешней, измена Дениса, разные жизненные ценности или банальные не сошлись с характерами. Внутренняя причина была в том, что они были совершенно разными людьми. Денис был таким живым и задорным. Он был готов моментально ввязаться в любую авантюру. Таня же была женщиной, которой хотелось спокойствия и умиротворения. Наверняка она проводила свой досуг, ходя на концерты классической музыки или в театр. Скорее всего, они никогда не играли в игры, в которые играли мы. Мне было странно представить ее в одной из тех сценок, которые показывала ему я. От этих мыслей мне сразу стало легче. Мы с Денисом были одного поля ягоды, а они нет. Мне стало интересно, почему они вообще сошлись когда-то. Ведь что-то их привлекло друг к другу. Но, разумеется, я не стала спрашивать у Дениса об этом. Слушать его рассказ мне все равно было бы неприятно. Да и он бы не стал о таком рассказывать. Наконец я вышла из машины и произнесла «Привет» и даже улыбнулась. Лиза обернулась, пару секунд с интересом посмотрела на меня и сказала в ответ «Привет». Она была белокурой девочкой с живыми чертами лица, совсем как у Дениса. В ее взгляде не было ни ревности, ни ненависти, отчего мне моментально полегчало. Я безумно боялась, что заочно она меня уже ненавидит. «Ну что, поехали в парк?» — спросил Денис, и мы все направились к машине. Я старалась сосредоточиться на дороге, пока Лиза с Денисом разговаривали. Он, не переставая, задавал ей разные вопросы, шутил и угощал какими-то конфетами, которые нашлись в бардачке. Она весело отвечала ему и что-то рассказывала о своей жизни. Мы стояли на светофоре, когда Денис посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Все нормально?» И я неуверенно улыбнулась ему в ответ. И мы поехали дальше. В парке они продолжали разговаривать, а я старалась не встревать. Я понимала, что мне нет места в этом разговоре. Да, я могла бы начать интересоваться жизнью Лизы и расспрашивать ее о разных вещах. Но мне казалось, что все это будет жутко фальшивым. Мне хотелось сказать что-то искреннее, что не будет выглядеть так, словно я пытаюсь понравиться ей. Дети прекрасно считывают чужие эмоции, гораздо лучше, чем взрослые. Я прекрасно помнила это по своему опыту. В детстве я всегда видела, если родители в ссоре, даже если они старались вести себя как обычно. Это чувствовалось, хотя, разумеется, что они и не подозревали. Я видела, если мама расстроена, просто по мимике ее лица и по каким-то другим невербальным знакам. Также я видела, когда маме не нравился кто-то из моих новых друзей. Она ничего не говорила о них, Но по ее ледяному взгляду и холодному отношению я понимала, что этому человеку в нашем доме не рады, и больше никогда его не приводила. С возрастом моя способность считывать чужие эмоции стала гораздо хуже. Мой мозг заполнился кучей разной бытовой информации. И я уже не просто смотрела на человека, пытаясь понять и почувствовать его внутреннее состояние, как тогда, а опиралась на какие-то факты. Взрослые зря так делают. Чтобы понять человека, нужно просто на него посмотреть. Невербальные знаки всегда говорят больше, чем слова. Иногда человек говорит, что у него все хорошо, и улыбается. Но по еле уловимой тяжести и напряженности его губ ты понимаешь, что улыбка не настоящая, не искренняя. Вот почему я предпочитаю чувствовать людей, а не верить им на слово. Но, как я уже и сказала, чем старше я становлюсь, тем менее чувствительной становится эта моя способность. Поэтому я не могла сказать Лизе какую-то дежурную глупость. Мне не хотелось начинать общение с фальши. Пусть я лучше буду молчать, но это будет искренне. Я просто шла рядом, наблюдая за ними. Денис пару раз пытался вовлечь меня в разговор, но я односложно отвечала на его вопросы, и из этого ничего не вышло. Мы присели на скамейку, и в один момент я вдруг увидела себя со стороны. Я как будто воспарила над этой скамейкой и поняла, как странно и нелепо все это выглядит. Мы сидели втроем. Я, Лиза и Денис. Он сидел между нами, разумеется. Он был повернут ко мне в полоборота, но потому что они вели диалог. В то же время он не отворачивался от меня полностью, понимая, что это будет грубо и некорректно. Более того, он все еще предпринимал попытки втянуть меня в их разговор. Это было очень мило с его стороны. Но я выглядела настоящей букой и ничего не могла с этим поделать. Я поняла, что так будет всегда. Я всегда буду третьей лишней между ними, точнее, сбоку от них. В жизни Дениса всегда будет эта светловолосая девочка, о которой он так мило и трогательно заботится. Я поняла, что мне невероятно больно смотреть на то, как он заботится о ком-то другом. Да, Лиза не была моей соперницей в прямом смысле этого слова. Но мы обе делились с ней любовь одного мужчины, пусть и в разных смыслах этого слова. Я ревновала его к его дочке. Это было ужасно глупо, но я ничего не могла с собой поделать. «Извините меня, я на секунду», — сказала я, даже не глядя в их сторону. Я отошла на несколько метров и, спрятавшись за поворотом, села под дерево, откинувшись на его толстый ствол, и расплакалась. Почему сейчас и почему здесь? Да, разумеется, я и до этого знала, что у Дениса есть дочь. Я знала это еще в прошлом периоде наших отношений. Я знала это, когда переехала к нему. Я знала это, когда согласилась выйти за него замуж. Но увидеть его с ней, это было совсем по-другому. Я ничего не могла поделать со своими эмоциями. Слезы катились из моих глаз. Мне нужно было успокоиться, чтобы в достойном виде снова предстать перед ними. Мне безумно не хотелось показывать свою слабость перед Лизой. Она и так имела огромные преимущества передо мной. Она была его дочерью, и, несмотря ни на какие обстоятельства, это останется навсегда. Мое положение было другим. Мы все понимаем, что пары сходятся и расходятся. В жизни может произойти все, что угодно. Поэтому я в жизни Дениса была относительно переменной, а она — абсолютной, постоянной. У меня в голове промелькнула соблазнительная мысль о том, чтобы сбежать. Но я не могла бросить их здесь и заставить Дениса сесть за руль. Он не заслуживал такого отношения. Кроме того, как он объяснит это Лизе, что собирается жениться на суперстранной женщине, которая довезла их до парка и ушла по-английски? Я не могла его подвести. Я не только любила его, я безмерно уважала его. Мне нужно было успокоиться и вернуться к ним. Но крупные слезы не переставали катиться из моих глаз, сопровождаемые глухими рыданиями. Не знаю, сколько я так просидела. Я очнулась, когда почувствовала его руку на своем плече. Господи, вот ты где! Он не удивился, что я плачу. Казалось, что он все понимал. Но понимал ли? Я ничего не говорила. Что я могла сказать? Денис присел рядом. «Где Лиза?» — спросила его я. «Подошли ее одноклассники с родителями. Она пока с ними». Я кивнула, достала платки из сумочки, высморкалась и вытерла слезы. Я была безумно благодарна ему за то, что он не задавал глупые вопросы, вроде «что случилось?». Он прекрасно понимал, что случилось. Я любила его еще сильнее из-за того, что он не говорил подобных банальностей. Но мне приходилось делить его с кем-то, и я понимала, что так будет всегда. Что я могла ответить на этот вопрос? «Я ревную тебя к дочери? Просто глупо». Он не задавал его, чтобы не ставить меня в это дурацкое положение. Денис взял меня за руку, и мы вернулись на скамейку. Я поймала себя на мысли о том, как здорово, что под массивными очками не видно моих заплаканных глаз. Мне не хотелось глупо выглядеть перед Лизой. На обратном пути я постаралась включиться в их разговор и должна признаться, что у меня это даже получилось. «Лиза — очень красивое имя», — сказала я, и Денис улыбнулся. А девочка с любопытством смотрела на меня. Так звали первую красавицу XIX века, императрицу Сиси. «Почему Сиси?» — спросила Лиза. И я обрадовалась тому, что она заинтересована. «Дело в том, что на немецком имя Елизавета в сокращенном варианте звучит как Сиси, а в нашем языке Лиза. Почему, никто не знает?» «На немецком?» — снова спросила девочка. «Да, австрийского языка как такового нет, есть диалект». Я тут же подумала, что слишком много сыплю незнакомыми для ребенка словами. «Но что вы хотите? У меня совсем не было опыта такого общения. То есть под вид немецкого языка. Кроме того, родом Елизавета была из Баварии, которая является современной Германией». «И что, она была очень красива?» «Очень. Обязательно посмотри ее фотографии в интернете». Благодаря своей красоте она даже уговорила своего мужа, императора Франца Йозефа, дать Венгрии определенную независимость. Так что не стоит недооценивать влияние женской красоты. Я не стала говорить о том, что Сиси это сделала ради своего любовника, который жил в Венгрии. Пока слишком рано. Когда Лизе исполнится 18, я продолжу этот рассказ. «Почему ты мне об этом не рассказывала?» — вставил Денис. Я пожала плечами и с удивлением посмотрела на него. «Не знала, что тебе интересно. Если хочешь, могу пересказать тебе весь курс истории. Твои школьные знания явно уже успели потеряться на задворках памяти». И я игриво улыбнулась ему. Денис подал мне грозящий знак рукой в ответ на мой комментарий касательно его возраста. Лиза смотрела в окно, обдумывая полученную информацию. И я надеялась, что она не заметила нашего завуалированного флирта. Я подумала о том, что все не так уж и страшно. Я смогла заинтересовать девочку своим разговором, отчего была безмерно довольна собой. Когда мы подъезжали к дому, где жила Лиза, я испугалась, подумав о том, что она сейчас выйдет, и мне придется поговорить с Денисом. И разговор будет не об императрице Сиси, а о том, почему я плакала в парке. Я понятия не имела, как вести этот разговор. «До свидания», — сказала мне девочка на прощание. «Можешь называть меня Сиси, если хочешь». «Пока, Сиси. Было очень приятно познакомиться», — ответила я ей и искренне улыбнулась. Денис проводил ее до двери и убедился, что она вошла в дом. Должна сказать, что все это время, пока мы сидели дома, Лиза тоже сидела взаперти. Денис попросил Таню ни под каким предлогом не выпускать ее из дома, чем вызвал негодование бывшей жены. Не знаю, как в итоге они уладили этот вопрос. Я старалась не подслушивать, потому что такие разговоры ничего, кроме лишней тревожности, мне не приносили. Пока он был на улице, я достала сигареты и закурила. Еле сдержалась, чтобы не сделать этого при ребенке. Нервы шалили. А это размеренное занятие давало мне хоть какое-то успокоение. Денис сел в машину и вопросительно на меня посмотрел. Мы можем ни о чем не говорить. Я хотела предупредить любые его попытки начать диалог о сегодняшнем дне. Даже о том, какая ты красивая, когда заплаканная. И когда куришь тоже. Черт, этот мужчина может быть еще более милым. У меня защемило сердце от нежности к нему. Я улыбнулась и продолжила курить. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Эй, ты не слышал мой вопрос? Мы можем просто не говорить об этом». «Нет, не можем. Мы все равно поговорим. Сколько можно избегать этой темы?» Я вздохнула. Он, как всегда, был прав. Я очень по-женски оттягивала решение любой проблемы. А он очень по-мужски старался ее решить. «Ты думаешь, нужно ли тебе все это?» Открыв окно, я задумчиво выдохнула дым наружу. «Нет», — ответила я после паузы. «Я думаю о том, выдержу ли я». На следующий день я случайно услышала разговор Дениса с Таней по телефону. Когда я поняла, что из его трубки доносится ее голос, то уже не могла остановиться и перестать подслушивать. Он говорил с ней из кухни, а я стояла в коридоре, но слышала каждое ее слово. «Будьте прокляты, громкие динамики! Если она заполучила тебя благодаря своей красивой мордашке, то пусть не прививает подобные ценности нашей дочери». Я и понятия не имела, что историю с Сиси можно было интерпретировать таким образом. Кроме того, я никогда не считала себя красоткой, которая с помощью своей красивой мордашки, как выразилась Таня, может заполучить мужчину. Да, я была привлекательной, и это имело значение, но, конечно, далеко не решающее в жизни. Кроме того, мне было любопытно, с чего Таня вообще взяла, что у меня красивая мордашка. Ведь вчера она даже вскользь не посмотрела на меня. «Не нужно говорить Лизе, что главное в жизни женщины — это красота», — продолжала она. «Кем она вырастет? Высокомерной кокеткой, которая ни к чему не стремится?» Но я ведь совсем не об этом говорила. Даже в юном возрасте я понимала, что красота — это далеко не все. Гораздо важнее иметь уверенность в себе и собственное мнение. К счастью, Денис встал на мою сторону. Иного бы я просто не пережила. «Таня, во-первых, ты вообще все не так поняла. А во-вторых, я тоже имею право рассуждать, какие ценности прививать своей дочери. И, кстати, красота стоит далеко не на последнем месте. Это я тебе как мужчина говорю». Не знаю, что ответила на это Таня. Денис взял кружку кофе и направился в сторону коридора. И мне пришлось отскочить и притвориться, что я занята собственными делами, а не подслушиванием его разговора. Однако в тот момент я поняла, что никогда не смогу общаться с Лизой без оглядки на то, как на это отреагирует ее мать. Я не смогу просто говорить все, что мне приходит в голову. Хотя понятно, что при ребенке в любом случае ты не говоришь всего. Сначала мне нужно будет анализировать свои мысли с точки зрения их допустимости Тани. Несмотря на то, что Денис вставал на мою сторону, я знала, что меня все равно будут жутко нервировать такие ситуации. И я снова задалась вопросом, выдержу ли я?